Глава 17. Долгий путь в золотой город. Верена, широко шагая, быстро шла вперед, спеша преодолеть расстояние, разделяющее светлый храм от опушки леса. Его край еле виднелся вдали, сливаясь с горизонтом. За ним находилось подножье каменной гряды, куда и вела ребят Верена. По ее плану, именно с этого места она собиралась начать сбор воинов, готовых пойти на битву с миром Тенегорна. Вдруг позади себя Верена услышала окрик. «Подожди!» Она обернулась и увидела, как Борг быстрым шагом спешит ее догнать. Когда он подошел, Верена спросила: «Что случилось?» Борг, украдкой оглянувшись, бросил взгляд на идущих вдалеке Молоха и Шуню. «Думаю, пехать нам долго, а времени мало. А если через портал махнем? Все-таки дел по горло, и есть вероятность облажаться. На самом деле мы пока не ощущаем призыва на Совет Миров, так что время есть». И, пытаясь пошутить, она спросила: «Может, боишься, что ножки твои устанут? Шагать далеко». «Верена, да пока мы были в изгнании, эти лапти протоптали столько, что страшно представить». Та слегка смутилась. «Борг, прости за мою шутку». «Да не бери в голову, Верена, я не в обиде, извиняться не за что. Слышал задание, которое дал правитель Адон? Нам предстоит пройти долгий и трудный путь, собирая повсюду воинов. Большинство из них живет в каменном городе Золотой Скалы, и это место станет конечным пунктом нашего похода. Так вот, когда доберемся, я дам поручение младшим магам оповестить каждого, кто способен встать на защиту Светлого Мира. Они созовут боевых чародеев, живущих в ущелье Травяных Гротов, и тех, кто обитает в поселениях возле Изумрудной горы. А вот когда мы сделаем это, тогда и воспользуемся порталом, чтобы оказаться в долине возле хребта дракона». Пока Верена и Борг вели беседу, к ним подошли ребята. Встав возле них, те вопросительно уставились на эту парочку. Молох развел ручищи в стороны и спросил: «Что стоим? О чем чешете языки? Если мы, пройдя пару шагов, станем любоваться красотами, то будем добираться до места сборища целую вечность». Взглянув на Молоха, Верена засмеялась. «Да все в порядке, великан. Просто у Борга возникли вопросы, на которые я вкратце ответила. Так что можем идти дальше». Верена повернулась и пошла, грациозно ступая по тропинке, выложенной из белого камня. Борг, посмотрев на своих братанов, сказал: «Пошли, хватит стоять, как истуканы». Ребята переглянулись и медленно побрели за Борком. Пройдя довольно приличное расстояние, они вскоре оказались у опушки леса Ясных Теней. Как и сказала Верена, их путь лежал именно через него. Хранительница гор, замедлив шаг, посмотрела назад, убедившись, что ребята идут вслед за ней. Зайдя в лесную чащу, Верена вдруг остановилась. «Ребята, постойте». Сойдя с тропинки, она присела рядом с валуном, на котором рос зеленый мох. Дотронувшись до него рукой, старейшина, закрыв глаза, что-то прошептала. «Все, можем идти дальше, нас уже ждут». Пройдя чуть вперед, она свернула на другую тропинку, ведущую через обширную поляну. На ветвях деревьев расселись разноцветные птички, которые громко верещавили веселую беседу. Гам стоял такой, что Шуня не выдержал и, улыбаясь, воскликнул: «Вот мелочь пернатая разоралась, прям как торгаши на базаре». Борг как-то печально взглянул на Шуню. «А я, ребят, на мгновение представил, будто бы брожу по бескрайним лесам земного мира». Молох, услышав нотки печали в голосе Борка, поспешил его подбодрить. «Что за грустяшки? Да брось, братан, мы ведь дома. Веселее рожу и вперед к победе над вражинами». И тут, сам того не замечая, он, опустив голову, шепотом пробубнил: «Да тебе же самому это кажется». «Вот я глупый олух». Борг и Шуня, искоса посмотрев на большого брата, ничего не сказали, а просто потопали за старейшиной. Молох, зыркнув на друзей, сразу сообразил, как круто облажался, а именно в том плане, что произнести последнюю фразу тихо у него явно не получилось. Верена, идущая впереди, не показала виду, что слышала разговор храбрых воинов. Она была мудрой женщиной и хорошо понимала, ведь, скитаясь по земному миру, ребята даже не заметили, как стали его частью. Миновав поляну, они еще долго шли по удивительно красивому лесу, пока не вышли на каменное плато перед горной грядой. Верена остановилась и сказала: «Там, возле реки, будет город, в котором живут те, кто нам нужен. Вы готовы идти дальше?» Не дожидаясь ответа, она развернулась и быстро пошла вперед. Оказавшись возле огромных камней, лежащих перед началом горного хребта, Верена взглянула на ребят. Те шагали по тропе явно с опаской. Недовольно фыркнув, она удивилась осторожности этих отважных героев. «Давайте живенько сюда, мы на месте!» Борг, Молох и Шуня, ускорив шаг, поспешили к Верене. Подойдя поближе, ребята увидели две отвесные скалы, на вершинах которых стояли статуи древних драконов. Сразу за ними открывался широкий проход, а вдалеке виднелась круглая площадь. Этот великолепный город был построен древними магами. Его гладкие стены сверху донизу украшали красивые фрески, высеченные в твердом камне великими мастерами. На нижнем уровне с обеих сторон находилось множество пещер, которые служили тоннелями, а если быть точным, то это своего рода улицы. По ним не спеша двигался многочисленный народ, занимаясь насущными делами. Эти проходы сложным лабиринтом тянулись глубоко в чрево города, пересекаясь между собой. По всей площади туда-сюда сновали маги, на которых были надеты золотого цвета туники. Между этих важных особ нет-нет, да и проскакивали жители, одетые в более простую одежду, тунику синего цвета. Конечно, они были не ровней им, но и среди них находились те, кто способен ошеломить любого умением творить светлую магию. На втором и третьем уровне виднелось множество небольших окон с удивительно красивыми узорами вокруг них. За ними располагались жилые помещения, а также там были комнаты, где хранились собрания разных рукописей и древних книг. В эти священные залы приходили все, кто желал познать мудрость, написанную первыми магами. Сидя на удобных лавках за длинными столами, они могли изучать эти бесценные творения в тишине и спокойствии. В самом дальнем конце площади была высокая арка с резными каменными колоннами по бокам. За ней виднелся вход в храм, где проживали и обучали молодых магов мудрые наставники. Осмотревшись по сторонам, Верена поправила свое платье и горделивой походкой пошла по направлению врат, стоящих на подступах к городу. Ведя за собой ребят, она то и дело оборачивалась, говоря, чтобы те не отставали. Не дойдя пару десятков метров до громадной арки, они услышали оглушительный скрежет. С отвесной скалы посыпались мелкие куски, а от стен отделились два огромных каменных воина. Эти стражи были порождением горной магии и служили не столько для защиты, сколько для величественного статуса этого места. Тяжело ступая, они гигантскими шагами вышли навстречу к тем, кто явился в Золотой город. Их каменные тела полыхали голубым пламенем, которое с треском гудя взлетало высоко в небо. Пройдя под аркой, один из стражей остановился и, преградив путь идущим, спросил: «Кто хочет пройти через врата главного города?» «Стойте на месте! Я Верена!» Каменный воин, услышав голос хранительницы, опустился перед ней на одно колено. «Приветствуем тебя, мать всех гор и скал, мира Лучезария! Впустите нас! Мы должны посетить этот прекрасный град!» Стражи, грохоча каменными телами, поднялись с колена и, встав во весь огромный рост, расступились, освобождая проход через арку. Верена, гордо выпрямив спину, грациозно пошла вперед, а за ней, озираясь по сторонам, топали ребята. Проходя через площадь, маги, увидев хранительницу, стали высказывать свою бесконечную радость. Для жителей это была великая честь, что сама Верена посетила их обитель. Шагая вдоль стоящего на площади народа, она краем глаза заметила, что на лицах большинства магов читалось нескрываемое удивление, поскольку те явно не ожидали встретить здесь легендарных героев. А еще она видела, как многие воины склоняли головы перед ними, проявляя величайшее уважение к доблести и отваге этих сыновей мира Лучезария. Конечно, не только Верена заметила это, но и от взора ребят не укрылись эти восторженные взгляды. Проходя мимо ликующей толпы, они кивали в ответ, выражая свое почтение тем, кто проявлял знаки внимания. Когда все четверо подошли к входу в священный храм, к ним навстречу выбежали маги в туниках красного цвета. У каждого в руке был красивый амулет на длинной цепочке. Они молча поклонились и повели всех в огромный зал. Верена, как истинная хозяйка дома, прошла вперед и, встав с края длинного стола, посмотрела на магов. Ее повелительный взгляд говорил о серьезности вопроса, который нужно незамедлительно решить. Те, не произнося ни слова, быстро подошли к старейшине и приготовились слушать, о чем поведает Верена. «Вы знаете, зачем мы здесь. Соберите всех воинов и боевых магов на площади. Я должна поговорить с ними». Услышав указания хранительницы, служители храма тут же направились на выход. Через некоторое время один из высших магов подошел к ней и что-то шепнул. Та, довольная услышанным, повернулась к ребятам, сказав: «Идемте со мной, друзья». Когда хранительница и легендарные воины вышли из храма, народ, стоящий на площади, встретил их радостными криками. Верена властно подняла руку, прося толпу успокоиться. Те, заметив жест старейшины, перестали вопить, и на площади воцарилась тишина. «Войны! Над миром, в котором мы живем, нависла угроза войны. Ни для кого не секрет, что наши боевые навыки давным-давно утрачены. Многие из вас погрязли в насущных делах. Руки ослабели, а ладони забыли, как когда-то крепко сжимали рукоять разящего врагов меча. Думаю, что сейчас мы не готовы принять смертельный бой, и это не ваша вина. Живя в любви и согласии, народ забыл о злобных существах, обитающих по ту сторону границы. Но сегодня настало время вновь обрести былую мощь армии белых щитов. Верю, что каждый воин, познавший хоть раз вкус победы, по-прежнему силен и может сокрушить любого врага. Спрошу прямо, вы готовы вспомнить радость битвы?» Народ, сотрясая воздух боевым кличем, дал понять, что не страшится нападения темных существ. Верена обернулась и спросила у рядом стоящих ребят: «Как речь, друзья?» Шуня с облегчением выдохнул и, потерев ладонью свою лысую башку, ответил: «Достойно, вдохновенно. Вы гляньте, как загорелись глаза воинов. Думаю, у нас получится напомнить этим воякам, на что они способны». Верена окинула взглядом народ, стоящий на площади. «Вижу, вы полны решимости принять бой. Тогда слушайте. Отправляйтесь по своим домам. Открывайте каменные сундуки и доставайте боевые клинки. Когда будете готовы и соберетесь здесь, я открою портал, который приведет нас в долину возле хребта дракона. Как только окажемся там, всем без исключения предстоит тяжелая работа. Мои друзья Борг, Молох и Шуня помогут вам вспомнить, как беспощадно рубить врагов. Надеюсь, никто не сомневается в том, что легендарные спасители нашего мира смогут сделать эту работу». Из толпы вышел крепкий воин. «Верена, мы знаем, на что способны наши отважные герои. И каждый, стоящий на этой площади, уверен в их умении искусно биться в любом сражении. Более того, храбрость ребят всегда служила примером доблести для всех, кто хоть раз держал в руке боевой меч. Поэтому всецело доверяем им и пойдем за тобой, Верена». Он развернулся и крикнул: «Войны, мы обещаем, что не подведем наших правителей и хранительницу!» Толпа загудела, выражая полное согласие с товарищем по оружию. Тот, преклонив колено перед ребятами, с гордостью произнес: «Все войны, без сомнения, отправятся за вами на битву, даже если она будет последней». Борг подошел и попросил подняться. «Спасибо за добрые слова. Обещаем сделать все, что от нас зависит. Но вы должны знать, без вашей помощи защитить народ не получится». Борг, оглядев толпу, спросил: «Надеюсь, каждый из вас еще не забыл, что когда-то был бесстрашным воином и защитником родного дома. А вы, чародеи, владеющие боевыми заклинаниями, помните, насколько сильна ваша магия? Если да, то мы станем биться плечом к плечу, сокрушая нашего врага. Даю слово, победа в этой войне будет за нами!» Толпа ревела от восторга, понимая, что им предстоит вкусить давно забытую радость битвы. Но больше всего воины были горды тем, что с ними в бой пойдут легендарные герои, которые явились на помощь. Верена стояла и в глубине души ликовала, наблюдая, как укрепляется дух этой армии. Она вновь сделала жест рукой, и народ стал замолкать, видя, что хранительница хочет что-то добавить к вдохновляющим словам Борка. «Я довольна тем, что ваша храбрость и готовность защищать свой мир не знает границ. Но времени у нас мало, поэтому прошу всех немедля приступить к нашей задаче. Расходитесь!» «Встретимся здесь, когда вы будете готовы отправиться в долину». Народ, повинуясь приказу старейшины, быстро стал исчезать с площади. Верена повернулась к ребятам и спросила. «Вы голодны?» Шуня, услышав вопрос хранительницы, сразу обратил внимание на Молоха. Тот стоял и, поглаживая пузо, пускал слюнки. «Верена, глянь на Молоха, и ты сразу узнаешь ответ на свой вопрос». Она, заметив горящие глаза великана, засмеялась. «Все ясно. Топайте за мной». Проходя мимо стоящих магов, Верена, слегка наклонив голову, что-то тихо сказала одному из них. Тот кивнул и быстро удалился. Она повела ребят дальше. Подойдя к одной из ниш, хранительница толкнула массивную дверь, которая, чуток скрипнув, распахнулась. Вытянув руку, она пригласила голодную ораву зайти внутрь. Когда те туда заперлись, то оказались в небольшой комнате, где посередине стоял стол и широкие лавки. На каменных стенах были высечены красивые фрески с изображением семерых драконов и магов, окруживших своих учителей. Под сводом на железных цепях свисала круглая чаша, а в ней горел огонь. Пламя колыхалось и трещало, освещая мягким светом эту комнату. Верена зашла последней и сказала... «Усаживайтесь, сейчас принесут еду и питье». Ребята, не заставляя себя просить дважды, уселись на лавке. Верена подошла к Молоху и легонько толкнула его в плечо. «Может, подвинешься, великан? Надеюсь, ты не против, если я присяду рядом?» Молох шустро привстал и пересел дальше. «Почту за честь, хранительница. Более того, думаю, что с радостью взял бы тебя в жены. Но мое несмышленное дитя будет капризничать». И Молох украдкой покосился на Шуню. Верена громко засмеялась. «А что, неплохая мысль, Молох? Насчет дитя не беспокойся, мы его пристроим к помощникам. Уж они-то воспитают, как положено». Шуня ехидно улыбнулся. «Эй, вы там полегче, я все слышу. Эка вздумали решать мою судьбинушку. Сейчас плюну на вас и пойду искать в этом городке себе бабу для утех». Молох посмотрел на Шуню и пробубнил. «Да где же ты найдешь деваху по своему росту? Карлик ты лысый! Тут же одни красотки, высокие, стройные! Кто позарится на тебя, недомерок?» Шуня, сидящий напротив, медленно вынул из проушины свой меч и аккуратно положил его перед собой. «А ну-ка, мамочка, пошуткуй еще разок. Думаю, что быть сироткой меня вполне устраивает». Услышав смешную угрозу маленького героя, Верена привстала и, наклонившись через стол, чмокнула Шуню в лысую башку. «Не слушай нас, ты красавец! Мужичок хоть куда!» Тот сделал недовольную рожу и послал воздушный поцелуй Молоху. «Вот так-то, братан! Сама хранительница признала, что круче мужика, чем я, просто нет!» «Конечно, конечно!» «Верена права, ты великолепен!» Шуня хотел ответить на издевку Молоха, но его отвлекли звуки, которые донеслись снаружи. Он улыбнулся и, взглянув на большого брата, ехидно пробухтел. «Молох, а вот и жрачка поспела! А поскольку твой рот будет занят жеванием харчей, ты не сможешь говорить на друга всякие гадости!» Через секунду послышались шаги, и в комнате появились два мага. Неся подносы с вкусно пахнущей едой, они, быстро поставив их на стол, поклонившись, удалились. Верена, взяв сочный плод, сказала: «Налетайте, кушайте, не стесняйтесь. Будет мало, принесут еще». Ребята, разлив по высоким кружкам медовый нектар, принялись жадно поедать все, что стояло на столе. Когда подносы были пусты, а в кувшине закончилось питье, они вальяжно потянулись и, облокотившись локтями о стол, уставились на хранительницу. Верена, увидев, что эти обжоры внимательно смотрят на нее, спросила: «Что не так? Может, повторить?» Борг помотал головой. «Поели, попили, теперь надо приниматься за работу». «Верена, ты бы узнала, может, народ уже собрался?» Она властно подняла руку, прерывая речь Борка. «Когда придет время, мы первые узнаем, что все собрались, а пока будем ждать». Борг тут же сообразил, что позволил болтнуть лишнего, ведь перед ним никто иной, как старейшина и великий маг. «Прости, Верена, манеры общения земного мира дают о себе знать». Та вздохнула и, подойдя к Борку, нежно похлопала его по спине. «Все в порядке, герой. Скоро вам представится возможность проявить себя». Вдруг ее внимание привлек маг в красной тунике, стоявший возле входа. Верена быстро отошла от Борка и поспешила к нему. Тот, поклонившись, что-то прошептал. Хранительница развернулась к ребятам и сказала: «Вот теперь все в сборе, пойдемте». Когда они в сопровождении высших магов появились на площади, их взору предстала армия, которая своим видом внушала уверенность в победе над любым врагом. Не говоря лишних слов, та подошла к воинам, стоящим в первых рядах. Осмотрев восторженным взглядом это войско, она, развернувшись, стала произносить заклинание, открывая портал. Верена монотонно пела и одновременно плавно водила руками, очерчивая в воздухе невидимые руны. Перед ней постепенно появилось огромное кольцо золотой пыли, которое вращалось, разбрасывая яркие лучи во все стороны. Языки голубого пламени разлетались вокруг портала, разнося по площади оглушительный рев. Верена оглянулась назад и крикнула: «Вперед, отважные воины!» Она первая шагнула в портал, а за ней под боевые крики бравады пошли Борг, Молох, Шуня и все, кто собрался здесь. Как только последний воин исчез, раздался сильный хлопок, и остатки золотой пыли осели на каменной площади, закрывая магическую дверцу.